но результат боя уже получился неплохим. До инцидента с плитой все шло гладко, остался неотработанным сценарий без дрона, но его уже будут обкатывать без меня. Это вопросы тактики, созданная мной система отлажена и работает, это главное. Закрыв ноутбук, я прихватил его с собой и покинул балкон. Хорошо бы выспаться, последнюю ночь глаз не сомкнул, заканчивая оракула. «Доброе утро, княжич», — поприветствовала меня Кристина, судя по растрепанным волосам, только вставшая с моей постели. «Ты так и не ложился?» «Нет, как раз сейчас этим займусь», — ответил я, ставя ноутбук на свой стол. «Составишь компанию?» «Почти неделю я безвылазно работал, отвлекаясь только на физические потребности организма». Князь Романов сдержал обещание, меня никто не тревожил, все приказы выполнялись бегом. И вот результат плотной работы. Лежа в бассейне и чувствуя, как Кристина разминает мое тело, я наслаждался массажем и ощущал себя победителем. Это был огромный шаг вперед. «Кстати, напомни мне потом написать доклад для царя», – пробормотал я, пока помощница массировала мне шею. «Обязательно, княжич», – ответила она, переходя от работы руками к поцелуям. В постель я рухнул довольный и счастливый. Проснувшись ближе к полудню, я потянулся за телефоном и, сняв блокировку, проверил сообщение. За неделю в чате группы особо ничего не произошло, допуски пока что оставались неполученными, только Виктория закончила оформление и обживала выделенный ей отсек лаборатории. Времени до начала университетского этапа конкурса оставалось уже немного, и я всерьез подумывал протащить команду с помощью Телегина, но решил дать студентам еще несколько дней, тем более что все запланированные участники понемногу сдавали зачеты. Могут и успеть, в таком случае пользоваться связями будет не слишком осмотрительно, не такая уж и проблема, чтобы дергать уважаемого профессора. Иван Никитич, конечно, обещал помогать мне, но это не те услуги, ради которых стоит обращаться за помощью, слишком мелко, здесь я могу и сам справиться. Лучше оставить такую возможность на что-то действительно сложное, что мне самому будет трудно сделать. Открыв переписку с Морозовой, я немного подумал, но отложил телефон в сторону. Несмотря на то, что отец предлагал на неделе устроить свидание с Викторией, у меня банально не было на это времени. А сейчас в первую очередь стоило закончить с докладом государю. Михаил II не зря говорил, что проверять броню нужно мне. Полагаю, он знал, что я найду недоработки, которые было бы несложно устранить еще на стадии проектирования. И я их, разумеется, нашел. Все было хорошо в царских доспехах, кроме узкого коридора дальнейшей модификации. Слишком упрощенные ради удешевления конечной стоимости, они не предполагали серьезных изменений в дальнейшем. То есть ведомство вместо того, чтобы пичкать в эти брони новые разработки, будет создавать новые доспехи под каждое техническое новшество. А ведь речь идет о миллионах экземпляров, это огромные суммы для бюджета страны. И я честно не мог сказать, что это кто-то сплоховал. Нет, люди работали так, как им было положено. Просто перед ними стояли отличные от моих задачи, и в будущее они заглядывать не умели, а я там жил и прекрасно представлял, как это все будет выглядеть лет через 10. Так что, заказав себе кофе и легкий завтрак, я сел за рабочее место и приступил к докладу. Кристины в моих покоях не было, и я не стал ее дергать, девушке тоже нужно было хорошенько отдохнуть. Она практически всю неделю работала со мной на равных, и ребятам из Казанского института следовало выписать жирную премию, так как они в эти дни работали в связке с нами, наверное, не трудились никогда в жизни. Прислуга доставила еду и кофе. Я к этому моменту уже составил первый доклад. Начав от самой легкой пехотной модификации, я двигался по списку к тяжелым доспехам гвардии, чью модель Михаил II тоже распорядился мне выдать. Прервавшись, чтобы набить желудок, я прикинул, сколько по времени у меня займет работа с докладами, и все же написал личное сообщение Морозовой. «Романов Д.А. Добрый день, Виктория. Как вам сегодняшняя осенняя погода?» Отложив аппарат, я вернулся к еде. Ответа не было долго, я успел уничтожить все, что было на тарелках, и выпить первую порцию кофе, когда телефон завибрировал, уведомляя о новом сообщении. «Морозова В.Л. День добрый, Дмитрий. Погода хорошая. Жаль, что я не могу ей насладиться. Лаборатория полностью поглотила меня на эти выходные. Что ж, этого следовало ожидать. Как и я, боярышня понимает, что от этого проекта в буквальном смысле зависит будущее ее рода. Так что упорство, с которым Виктория включилась в дело, заслуживала уважения. Романов Д.А. Рад, что работа в лаборатории вас настолько увлекла. Могу ли я чем-то быть полезен? Не понять предложение о встрече в предыдущем сообщении она не могла, и раз ответила отказом, ехать в ЦГУ, чтобы отвлекать одногруппницу, я не стану. Так что предложил помощь, как и полагается хорошему княжичу. Допив вторую чашку, я отложил телефон и занялся своим делом. Раз свидание все равно не получится, по крайней мере, к поездке в Кремль я успею подготовиться. Тем более, что дело это было простое и достаточно быстрое. Когда Виктория ответила, я уже закончил расписывать большую часть документов. Морозова В.Л. Благодарю, Дмитрий, но пока что вашего вмешательства не требуется. Что ж, приятно знать, что она справляется сама. Улыбнувшись этой мысли, я вернулся к бумагам. Конечно, царю вряд ли понравится, что придется практически заново создавать весь проект доспехов, но он сам попросил моего экспертного мнения, да и не с его ресурсами на самом деле переживать о размерах инвестиций. А вот мне все еще необходимо решить вопрос с базированием «Оракула». Местная сеть не обладает достаточной скоростью, чтобы я мог спокойно поставить серверную в Иннополисе и оттуда успевать получать положенный отклик в любой точке земного шара. Да даже в масштабах русского царства возникнут проблемы. Встраивать еще один бункер под столичным особняком? Ну, как раз к открытию Иннополиса закончим. Вопрос мощности на повестке дня уже не стоял, я достаточно пополнил собственный бюджет через биржу. Кристина выполняла мои указания, и на моем счете образовалась достаточно крупная сумма в 13 миллионов рублей. Не так много, как хотелось бы, но и немало. С этим вполне можно обустроить маленькую серверную. Маленькую в моем понимании, естественно. То, на что в моем мире отводилось места размером с чемодан, здесь займет целый этаж среднего офисного здания. Вот только где это здание брать? Сама недвижимость после восстания Рюриковичей, разумеется, частично пойдет на продажу, но там с моими 13 миллионами делать нечего, разве что людей посмешить. Поднявшись на ноги, я прошелся по рабочему кабинету, разминая ноги и шею. Сделав пару упражнений, чтобы разогнать кровь по телу, я вновь взял телефон. «Слушаю, Дмитрий», голос государя был сухим и недовольным. «Я явно отвлек Михаила два от важных дел. Я закончил работу с доспехами», сказал я. «Могу передать документы с нужным человеком или приехать сам». Он помолчал несколько секунд. За это время я обошел вокруг стола и опустился в свое кресло. «Приезжай сам, тебя встретят и проведут куда надо». Договорив, он повесил трубку. Я же вздохнул и, упаковав бумаги в папку, включил селектор, чтобы связаться с князем. «Говори, Дмитрий», отозвался тот с легкой усмешкой. «Решил таки съездить на встречу с девушкой?» «Нет, отец, я еду в Кремль», он хмыкнул. «Хорошо, охрану я с тобой отправлю усиленную. Москва, конечно, пока что в безопасности, но мало ли что». «Спасибо, отец», сказал я, а через 15 минут уже покинул особняк и, сидя в монстре, просматривал свои записи. Ошибок в них не имелось, но вряд ли государь даст мне много времени, так что стоило заранее выделить основные тезисы, на которые и будет опираться мое выступление. Борьба с великим князем Хабаровским затянулась. Толстый не собирался сдавать и давил силы русского царства с отчаянием обреченного. Князь Амурский так и не вернулся в столицу, и Семен с Мылин улетели к нему на помощь. Армии стягивались на Дальнем Востоке. Когда мы общались со Святославом Святославовичем, он обронил, что все его мощности сейчас работают на обеспечение бойцов на линии огня. И, похоже, очередь заказов у моих уральских лабораторий теперь весьма длинная. Что было хорошо, часть средств, когда пошли заказы, оседала на моем личном счете. Впрочем, я все равно направлял их обратно, прекрасно понимая, что сейчас не время экономить, а оборудование требует ухода и замены деталей. Уральских мощностей не хватит на обеспечение всей армии, круглосуточно штампуя доспехи, аппаратура будет выходить из строя. А пока появятся запчасти, уйдет время. Так что склады лаборатории постепенно пополнялись деталями под замену. Неожиданно оказавшись владельцем промышленного комплекса, каковым по факту являлись уральские лаборатории, я не сразу понял, как дорого их содержать. Волковы обеспечивали свои довольные скромные потребности да изредка направляли доспехи местным боярам. Теперь же нагрузка выросла в разы, и не было похоже, что она скоро станет меньше. А оборудование стоит недешево. Влезать в карман рода не хотелось, Все-таки это теперь мое личное предприятие. Да и пока что все шло хорошо, я не тратил ни копейки своих средств. Но, похоже, придется, расширение не помешает, учитывая объемы заказов. «Княжич, подъезжаем», — предупредил меня Виталя, и я поднял взгляд на стены Кремля. Нас уже встречали. Гвардейцы впятером окружили мои машины, и когда я выбрался наружу, они держали транспорт на прицеле. В том, что предохранители сняты, я не сомневался. «Княжич Романов, вас ждут», — сообщил мне главный среди них, и я последовал за ним. Вновь знакомые коридоры, переходы и двери. Минут через 10 долгой ходьбы по сердцу государства я оказался в подвальном помещении, где был обустроен небольшой закуток. Царь сидел за столом, перебирая бумаги, напротив него стоял какой-то незнакомый мне мужчина в униформе без знаков различия. Михаил II поднял на меня взгляд и указал рукой на кресло. «Садись, Дима, сейчас начнем». Я поклонился и опустился на сиденье. Гость государя так и остался стоять, глядя строго перед собой. «Хорошо, свободен», — вручая подчиненному бумаги, кивнул царь, после чего повернулся ко мне. «Итак, Дмитрий, рассказывай, что ты такого там создал у себя в особняке». Я улыбнулся и, держа папку в руках, начал рассказ. Глава 15. За 15 минут, уделенных мне Михаилом II, я кратко изложил не только свои успехи, но и пересказал выжимку из докладов по доспехам государя. По лицу царя было сложно сказать, о чем он думает, но стоило мне замолчать, как государь свел брови на переносице. «Значит, мощности тебе не хватает, чтобы развернуться в полную ширь?» — негромко уточнил он. «Я заинтересован твоими идеями, Дмитрий», — сказал Михаил II и открыл ящик стола. «Посмотришь вот эти данные и точно так же предоставишь мне свое экспертное мнение, только в этот раз, исключительно лично. Подпиши подписку, забирай флешку и езжай». В помещении появился тот же мужчина, что и ранее. Я прочел документ, прежде чем его подписать. «Я дам тебе мощности, Дмитрий», — сказал мне царь, — «но не раньше, чем ты закончишь с документами». «Благодарю, государь», — склонил я голову и, подписавшись, взял флешку со стола. «Игорь тебя проводит», — махнул рукой Михаил II и тут же вернулся к своим делам, давая понять, что аудиенция окончена. Выходил я из этого подвала с облегчением. Уголок, в котором обосновался царь, был освещен, но это от силы четверть помещения. И мне не нравилось, что из находящегося во тьме пространства тянуло кровью. Государь меня принял практически в процессе чьей-то казни. Вряд ли это была попытка устрашения. Скорее всего, Михаил II уделил мне время в своем плотном графике, то время, которое смог найти. Мятеж еще не подавлен, и кровь льется. Так что тут уже не до политесов, где смогли, там и поговорили. А стоило оказаться в своих покоях и воткнуть флешку в ноутбук, тот самый, что никогда в сеть не выходил, я и вовсе выбросил смертника из головы. Документация оказалась интересной, хотя бы по той причине, что велась на немецком языке. В качестве адресатов шапки значились польские лаборатории, то есть это фактически военные трофеи русского царства после уничтожения Речи Посполитой. Изучая труды германского рейха, я быстро пришел к выводу, что война с этой страной будет тяжелой, и я не зря занялся оракулом. И понятно, почему Михаил II решил предоставить мне мощности. Сумрачный немецкий гений не на один только газ Измайлова делал ставку. В Польше должны были разработать специальную химию, превращающую солдат в истинных берсеркеров, полная нечувствительность к боли, жажда крови и убийств. Незамутненная ярость такого бойца, получившего укол коктейлем, делала его одержимым убийцей. При этом разработанный состав, насколько я понимаю, имел не такие уж и страшные побочные эффекты. Казалось бы, откуда такому взяться? Однако в составе боевой химии имелся некий компонент энзим-14. И именно он отвечал за сохранение рассудка после применения польского коктейля. Я уже привык к тому, что в этом мире родовые дары бывают самые разные. И, похоже, германский рейх нашел способ применять заряженную каким-то родом воду. Судя по документам, Речь Посполитая не успела получить главную посылку. Энзим-14 просто не доехал вовремя, и испытать средство не получилось. Однако он был, его свойства описаны, без особых подробностей, но я уверен, химики в лабораториях получили ровно то, что нужно, чтобы выполнить заказ. Кристина поставила передо мной чашку чая и тарелку с бутербродами. Ужин я пропустил, пока катался в Кремль, за окном уже была ночь. Я поднял взгляд на помощницу. «Спасибо, ложись спать, я еще поработаю. Моя помощь не нужна», — уточнила она, вскинув бровь. Покачав головой, я проводил уходящую девушку взглядом и вернулся к документам. Но буквы очень быстро стали расползаться перед глазами, усталость брала свое. Вытащив флешку, я сунул ее в свой личный сейф, вмонтированный в стену, а ноутбук сунул в ящик стола и запер на ключ. Что же получается? Рейх уже настолько серьезно подошел к работе с магическими технологиями, что может поставлять их одну за другой. Они и яд для Измайлова придумали, и коктейли делают, и кто знает, что еще у них в других концах света найдется. Это уже не наручники и напыление, блокирующие любой дар, которых у всех стран в избытке. Тут требовались годы исследований, тщательного изучения и, возможно, доступ к источнику самих даров. Уж слишком это отличается от достижений других стран. Не бывает настолько мощного превосходства. Русские ученые так не смогли, китайцы не смогли, а вот у немцев вышло, при том, что за исключением совсем небольшого количества уникальных даров, остальные благородные семьи обладают типовыми умениями. То есть исходные данные были для всех одинаковыми. И в наличии у германского рейха целого списка гениев, которые могут совершать прорывы раз за разом, я не верю. Хотя бы потому, что на территории русского царства я такой один на 150 миллионов человек, а у тех же османов вообще ни одного. Открытие, настоящее, а не те, которые повторяю я, редкость. Тем более настолько прорывные, что германский рейх одновременно запустил несколько проектов, а не развивал идеи постепенно. Это фантастика. Или еще один гость из параллельного, но уже чисто магического мира. Я вот слабо разбираюсь в устройстве даров, максимум на уровне пользователя. А работы, подобные немецким, это уже ближе к уровню разработчика. Слишком сложно, чтобы появиться на пустом месте. Но пришедший из параллели, где именно магия превалирует, мог бы внедрять свои знания на этой земле, как я внедряю технологии. Но это я, конечно, от усталости. Сковородин бы с радостью поспорил, узнай он, как я здесь оказался. В глазах философов одно чудо порождает вероятности других чудес. И если взять за основу, что моя жизнь в этом мире – такое чудо, то и из других миров могли прибыть чудеса. Но будь это так, если бы гости из других вселенных сыпались на планету в таком количестве, я бы об этом уже знал из учебников истории. Да и отличий между нашими реальностями накопилось бы намного больше. Забравшись в постель после водных процедур, я закрыл глаза и, обняв уже давно спящую Кристину, погрузился в сон. Монстр остановился на парковке университета, и я открыл свою дверь. Солнечный свет ударил по глазам, так что я поморщился и, вытащив из бардачка очки, нацепил их на нос и пошел в сторону учебных корпусов. Оракул, установленный на аксессуар, подключился к сети, и я обозревал мир через призму дополненной реальности. Как и новые доспехи, мои очки передавали данные на мониторы штаба в особняке. Но очки все же, прошлое, мне нужны нормальные линзы. Останавливаться у лавочки я не стал, времени до начала занятия оставалось не так много, и группа уже наверняка собралась в кабинете. «Дмитрий Алексеевич, здравствуйте», — с улыбкой поприветствовал меня Соколов, стоящий в толпе второкурсников на крыльце корпуса. «Иван Михайлович, доброе утро», — ответил я, чуть наклонив голову. «Прошу простить, у меня занятие». Великий княжич не стал пытаться мне препятствовать. Вместо этого дал знак одногруппникам и пошел рядом со мной. Понимая, что Соколову от меня что-то нужно, сам я разговор начинать не спешил. И в полном молчании мы прошли до середины холла, прежде чем Иван Михайлович обратился ко мне. «Что вы скажете, если я предложу встретиться в столовой на большом перерыве?» — спросил он, походя, расточая улыбки девушкам и кивая встречающимся нам парням. «Не возражаете составить мне компанию?» — «С превеликим удовольствием», — кивнул я, продолжая шагать вперед. Соколов тут же отстал, ловко слившись с толпой других студентов, а я, наконец, добрался до нужного мне кабинета. До начала занятия я успел поздороваться с группой и запустить свое рабочее место. Вместе со звонком в кабинет вошла Шафоростова. «Романов, вижу, что вы вернулись», — произнесла она, опускаясь в кресло за своим столом. «Сегодня после занятий зайдите в деканат». Я кивнул в ответ. «Тогда проверим, как вы усвоили пройденный на той неделе материал. Дмитрий Алексеевич, вас это тоже касается». «Разумеется, Марина Владимировна», — ответил я. «Собственно, как и прежде, ничего сложного я в этой проверке не встретил. Да и остальные, похоже, справлялись без проблем. Так что к моменту, когда время вышло, замдекана быстро проверила наши ответы и перешла к новой теме. «Сегодня поговорим о такой полузабытой ветви нашей науки, как евгеника», — объявила Марина Владимировна. Я бросил взгляд в сторону Авдеева. Все-таки это его основной профиль. Иван Тимофеевич слушал без единой эмоции на лице. Шафростова начала издалека, давая историческую справку о зарождении направления, отметила наиболее заметные работы умов прошлого. Все это я знал в общих чертах, но финал, видимо, добавленный самой замдекана, меня заинтересовал. Так что в современном мире евгеника редко рассматривается, как отдельная наука. Зачастую о ней вспоминают не чаще, чем об алхимии. Но это не значит, что она не может дать нам новых открытий. К примеру, 50 лет назад было научно доказано, что существует возможность возродить вымерший род. Я напрягся и заметил, как вздрогнул, уловив для себя новое направление, Авдеев. Шафростова тем временем продолжила. Два века назад маленькое благородное семейство было истреблено в ходе магической войны, которую некоторые историки называют не иначе как магической резней. Марина Владимировна чуть наморщила нос, выказывая свое отношение к подобному именованию, после чего поправила очки и продолжила. Так вот, 50 лет назад был найден потомок той семьи, и когда его признала официальная власть, вручив в управление бывшие земли предков, молодой человек получил тот же самый дар, который был у его семьи в прошлом. Конечно, это ничего бы не значило, если бы магия оказалась обыкновенной, однако та семья обладала уникальным даром. Любые другие попытки возродить его не давали результата, и только потомок вновь обрел возможность менять ход времени на ограниченном участке пространства. Да это же Ерофеев, понял я. Выходит, целитель не просто редкость, он настоящий феномен, точнее, его возрожденный род. Простите, Марина Владимировна, поднял руку Авдеев, но это скорее вопрос генетики. Почему же вы говорите о евгенике? Шафростова поощрительно улыбнулась. Фамилии я вам называть не буду, сказала она. Однако замечу, что попытки возродить уничтоженные дары периодически проводились. Как вам известно, наша система магии обычно не позволяет подобных шагов. Среди проведенных опытов случались даже ситуации, когда определенный дар можно было намеренно культивировать в потомках. Таким образом, у нас получался не просто одаренный, а носитель сразу нескольких линий с правом на разные дары магии. На самом деле это сродни чуду. Даже если дать фамилию уничтоженного рода новым людям, восстановить его количество подданных, то дар все равно выдавался иной. Система магии считала такой ход за создание новой семьи, и на уникальную магию прошлых однофамильцев претендовать такие люди уже не могли. А здесь была обнаружена возможность с помощью потомка вернуть в строй именно необходимый дар. Это сложная, долгая работа, продолжила Шафростова, которая к тому же не несет огромной ценности для человечества и какой-либо страны. Но факт остается фактом. Человек, чьи предки имели права на уникальные дары, может претендовать на них все. Естественно, не одновременно, а последовательно. Ведь чтобы получить новый дар, нужно отказаться от имеющегося. Впрочем, вы, Иван Тимофеевич, можете тоже заглянуть в деканат после занятий, я передам вам материалы по этому вопросу. Если вам интересно, конечно же, судя по лицу Авдеева, еще как, но он держал себя в руках и лишь сдержанно кивнул. «Благодарю, Марина Владимировна», – произнес он. В этот момент прозвенел звонок, и замдекана с улыбкой поднялась со своего кресла. Оглядев нас, она кивнула сразу всем и направилась к выходу. «Мы же провожали ее, стоя у своих столов. Вот так лекция получилась. Вы только посмотрите на Дмитрия Алексеевича и Ивана Тимофеевича», — заметила Салтыкова со смехом. Мы с Авдеевым переглянулись и синхронно пожали плечами. По роду своих исследований он тоже понимал, какие перспективы в теории может раскрыть его направление. Ведь уникальный дар на то и уникальный, он не повторяется. Никак, никогда. «Боюсь, Светлана Николаевна, вы недооцениваете потенциал этой лекции», — вставила Самойлова, уже направляясь на выход из кабинета. «В истории полно таких даров, которые вот прямо сейчас бы человечеству очень пригодились. Друиды в Англии, к примеру», — присоединился к своему репетитору Рогожин, кивая с важным видом. «Их перерезали британцы, но я читал справку, там был большой род, который в теории смог бы засадить все пустыни растительностью. Гуманитарная польза совершенно не годится для боя, но для планеты весьма полезна». Светлана Николаевна недовольно поджала губы, но отвечать не стала. Салтыковой хватало понимания, что здесь не ее поле, и победы ей в этом споре не видать. Студенты принялись вспоминать другие известные примеры прошлого, периодически доказывая друг другу, какие дары были всего лишь выдумкой, а какие существовали в реальности. Я в этом споре не участвовал, лишь слушал, и приходил к выводу, что названные Никитой Александровичем гуманитарные дары просто были уничтожены боевиками. Люди торопились укрепить свою власть, и конкуренты им были не нужны. Вот и падали под их ударами такие уникальные фамилии, которые действительно могли бы изменить не только облик планеты, но и само человечество. Нестареющие греки, к примеру, тоже истребленные. Ведь в наше время у них наверняка можно было найти какой-то научный способ поделиться своей устойчивостью с другими. Тот же германский рейх научился выделять свой энзим и возить его цистернами в соседние страны. Не из одного же человека они выкачивали озеро уникального вещества, и эта мысль вновь вернула меня к размышлениям прошлой ночи. Но спрашивать своих одногруппников, знают ли они кого-то с подходящим даром психической стабильности, я не стал. Мне и самому можно порыться в исторических справках, тем более что они все давно оцифрованы и есть в библиотеках. В крайнем случае посмотрю внутренние архивы Царского университета. Здесь целая историческая кафедра имеется, уж там-то точно знать должны. Отправив задачу Кристине, напомнить мне об этой идее, я вошел в следующий кабинет и занял свое место. Учеба продолжалась. Кажется, зря я хотел отказаться от посещения ЦГУ. Кто знает, что еще я могу здесь выяснить для себя нового. Глава 16. За обедом я отделился от группы и, улыбнувшись Виктории, направился к столику, за которым сидел великий княжич Соколов. Иван Михайлович в этот раз не стал набирать еды на меня. Очевидно, принял, что разделять с ним трапезу я не стану. «Мне отключить запись?» – спросил я, подсаживаясь к второкурснику. «Нет, сегодня это совершенно не обязательно», – отмахнулся тот с доброжелательной улыбкой. «Просто светский разговор, не более того». Я кивнул и, сцепив пальцы в замок, стал ждать, когда Соколов заговорит. А Иван Михайлович не торопился. Мне спешить было некуда, и у великого княжича наверняка тоже имелись окна между занятиями. «Прежде всего», – начал он, сделав глоток кофе, – «я бы хотел выразить вам искреннюю благодарность за то, что приехали на нашу встречу», — сказал Иван Михайлович. «Мне многие княжичи из нашего клуба выразили надежду, что вы будете у нас частым гостем. Как ни крути, а присутствие княжича Романова превратило нас в сплоченное общество. А ведь все, что я по большому счету на мероприятии делал, ходил между людьми и обсуждал погоду. И я бы не поверил, что такая малость способна вдохновить гостей Соколова, если бы не одно «но». Этот мир очень ценит силу рода, и княжич, способный разорвать великого князя в мгновение ока, это огромная сила, и эта сила знает тебя, ведет разговоры и не чурается обсудить какие-то мелочи. Подобный момент очень сильно способствует поднятию собственной значимости в глазах членов клуба, они сопричастны, имеют некую связь со мной, а Соколов, как организатор всего мероприятия, получает дополнительный престиж, ведь то, что у княжичей появилась возможность прикоснуться ко мне, целиком его заслуга. Это было полезно, кивнул я. К тому же, как правильно сказали наши казанские соседи, нам редко удается собраться вместе, чтобы спокойно поговорить. Так что я провел время не только с удовольствием, но и пользой. Иван Михайлович отставил чашку с кофе и серьезно взглянул на меня. Дмитрий Алексеевич, я хочу предложить вам посетить еще одно мероприятие, заявил он. На этот раз совершенно официальное. Я усмехнулся. А вы времени даром не теряете, Иван Михайлович. Закрепив статус клуба с его участниками, вы хотите вывести нас из кулуаров и показать всем, что мы едины. Великий княжич не стал возражать, вместо этого развел руками и улыбнулся в очередной раз. Железо куют, пока горячо, заявил он. К тому же, насколько я знаю ваши взгляды, Дмитрий Алексеевич, вы поддержите мое начинание. Я слушаю, кивнул я. В ходе этой войны уже пострадало очень много людей, заговорил Соколов после короткой паузы, глядя на чашку. И я решил, что будет правильно, если мы своим сообществом организуем благотворительный фонд. И для этого мне нужно, чтобы самые заметные участники клуба приняли участие в одном вечере. Всего одном, уточнил я, приподняв бровь. Нас очень много, улыбнулся великий княжич. Настолько, что если распределить частоту появления в обществе, можно смело утверждать, что наш клуб есть везде и всюду. Так что да, первый благотворительный вечер, самые заметные, самые известные члены клуба, а дальше я буду звать тех, у кого есть возможность присоединиться без отрыва от дел рода. А Соколов действительно молодец, хорошо этот момент продумал, ведь выходит, что каждый участник клуба рано или поздно окажется на публике, и никому не придется бросать дела, чтобы выполнить свои обязанности по клубу. Продуманный ход, в очередной раз показывающий, что Иван Михайлович не глуп и умеет управлять людьми. Впрочем, учитывая, кто его отец, неудивительно. «Хорошая идея», – кивнул я. «В чем суть вечера? Бал? Ставки? Какое-нибудь соревнование?» Соколов покачал головой. «Вы смотрите прямо в будущее, Дмитрий Алексеевич», – заявил он. «У меня уже спланирован ряд мероприятий, и там будут как соревнования, так и игры с призовым фондом, доля из которого будет перечислена на благотворительность. Но первый открывающий прием – это аукцион». Я вскинул бровь, выбор-то был неожиданным. «И что вы планируете выставить на торги?» «Не торги, Дмитрий Алексеевич», – поправил меня, качая головой, «великий княжич, аукцион. Но я понимаю, что предложение может показаться спорным. В этом и заключается основная причина, по которой я с каждым участником встречаюсь лично», – добавил он. «Я долго думал, как привлечь интерес нашего благородного общества к проблемам простых людей. Для вас ведь не секрет, что большинство родов относится к царским людям и даже своим подданным достаточно прохладно, а то и халатно». Я кивнул, не споря с очевидным. Конечно, произвола не допускал закон, и запороть крепостного было уже давным-давно нельзя. А если дело касалось царского человека, то их трогать стало вовсе опасно. Но это не мешало использовать народ, как скот, и относиться к нему соответствующе. Поэтому я решил, что наиболее простой и действенный способ – «разыграть ужин с княжичем героем», – произнес Соколов, внимательно следя за моей реакцией. «Естественно, участвуют только не заключившие брак и помолвки княжичи. Остальные выполняют исключительно представительские функции». Я несколько секунд смотрел на Ивана Михайловича, но, похоже, тот не шутил. Для местного общества подобное развлечение – это нечто новое, хотя в той же Римской империи практикуется практически повсеместно. Правда, там как раз простые люди покупали себе компанию благородного, вроде бы так власть имущие принимали участие в жизни плебса. Я надеюсь, вы понимаете, что вам придется очень тщательно просеивать желающих принять участие, спросил я, чтобы княжичу, за которого будут идти торги, не было нанесено оскорбление, когда его купит. Соколов улыбнулся. Об этом даже не переживайте, Дмитрий Алексеевич, заявил он. Во-первых, у многих родов есть незамужние девицы, которые не заключили помолвки. Во-вторых, сам ужин будет проходить по всем правилам этикета и в людном месте. Возможно, даже со съемкой, чтобы мы могли транслировать его по всем каналам. Телевидение крайне положительно относится к подобным развлечениям. Людям нужны позитивные новости, и вы прекрасно понимаете, что такой ролик сможет отвлечь их от бед и проблем, хотя бы на некоторое время. «Вас так беспокоят царские люди и их судьба, Иван Михайлович?» – спросил я. «Вы спрашиваете меня об этом, потому что я великий княжич?» – вскинул он бровь. «Дмитрий Алексеевич, мне известно, что Романовы не слишком дружны с Рюриковичами, но я готов дать слово дворянина, я не желаю зла верноподданным государя, ведь у меня хватает ума понять, что от них всех и зависит наше с вами благополучие. Убери подданных у любого рода, и самый сильный одаренный станет никем. Поэтому да, я беспокоюсь о царских людях, Дмитрий Алексеевич, и о подданных других родов, тоже». Примерно минуту за столом стояла тишина. Наконец, Соколов вздохнул и заговорил снова. «Как бы там ни было, никакого урона чести ни для одного из участников не будет. Наоборот, полагаю, некоторые княжичи смогут наладить новые связи, а то и познакомиться с будущей невестой», — произнес великий княжич. «А для неодаренных получится не только развлечение на вечер, но и реальная финансовая поддержка. Вы, разумеется, могли бы возразить, что это не наше дело, помогать царским людям, это обязанность государя. Но я знаю, какие суммы благородные семьи тратят на никому не нужные вещи, и у меня есть возможность часть этих денег направить в нужное русло, заставить нашу белую кость принести реальную пользу стране. Ваше начинание благородно», — кивнул я. «Однако я все равно сомневаюсь, что аукцион – хорошая идея. К тому же, подозреваю, он может привести к конфликтам. Обязательно кто-нибудь заявит, что имел место сговор, и перебить его ставку могли только благодаря связям, а не вложенным деньгам. Соколов улыбнулся. «Это только в том случае, если аукцион будет закрытым», – заявил он. «Мы же не станем скрывать, кто и сколько готов заплатить за ужин с героем». Я вздохнул. «И все равно я не могу дать вам положительного ответа, Иван Михайлович. Участие в мероприятиях такого рода может оставить пятно на репутации всего княжества. Оценит, допустим, кого-то слишком дешево, а кого-то наоборот. И как это воспримут люди, живущие в этом княжестве? Я понимаю, что в Москве свое русское царство, живущее немного по иным законам и понятиям, но столичную аристократию и так не любит, а вы только подольете масла в огонь. Почему вы так считаете?» – уточнил Иван Михайлович. По его лицу было заметно, что такая мысль в его голову не приходила, и я решил немного прояснить один очень важный момент. «Вы правильно сказали, Иван Михайлович, многие роды спускают целые состояния на вещи, которые не несут никакой пользы. Вам известно, каков годовой бюджет среднего княжества?» Он качнул головой, и я продолжил. «Романовы считаются весьма богатыми, и нас мы в расчет брать не будем», — сказал я, проведя рукой черту по столешнице. «А вот, например, в Чувашии годовой бюджет всего 17 миллионов рублей. При этом, заметьте, князь спускает все эти деньги на подданных. Вы не найдете там проблем с дорогами, ценами, которые князь вынужден компенсировать из собственных средств, дабы население могло себе позволить не думать о том, где взять денег на завтрашний день, так как жалование не позволяет банально собрать ребенка в школу.